Я шагаю тернистой узкой тропой, лучезарное вечное небо. И я верю, вступая с дьяволом бой, во Христе Иисусе победа. И я верю, вступая с дьяволом бой, во Христе Иисусе победа. На земле я с грехом беспощадной войне, сквозь как тьмы бьется армия света. Своему полководцу я верю вполне, во Христе Иисусе победа. Своему полководцу я верю вполне, во Христе Иисусе победа. С верой глядя на крест, забываю про боль, и душа солнце правды согрета. Его знамя горит предо мною любовь, во Христе Иисусе победа. Его знамя горит предо мною любовь, во Христе Иисусе победа. Начальника веры я воином стал, он помощник мне в скорби и бедах. Слава Богу за подвиг Голгофский Христа, во Христе Иисусе победа. Слава Богу за подвиг Голгофский Христа, во Христе Иисусе победа, победа, во Христе Иисусе победа. Победа во Христе.